Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты меняешь нас. И Твое царствие, Господи, Твое правление, Твое владычество, оно приходит в наши жизни, в наши сердца. Твоя праведность, Твой мир, Твоя радость да царствует, да владычествует в наших сердцах, в наших семьях, Господи, в нашем городе, в нашей стране. Мы любим Тебя. Спасибо за Твое присутствие. Спасибо, что Ты меняешь нас. Мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Мы пришли поклониться Тебе, Господи, сегодня, в воскресный день, поклониться Тебе и прославить Тебя, встретиться с Тобою. Спасибо, Господь, за то, что когда мы приближаемся к Тебе, Ты приближаешься к нам, Боже, и Ты меняешь нас. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя. Бог здесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Божье присутствие здесь так сильно. Давайте, если вы больны, положите руку себе вот сюда, на грудь. Аллилуйя. Аллилуйя. Или на больное место. Если все болит, на грудь положите. И скажите: Господи, спасибо за Твое присутствие. Исцели меня, Боже. Исцели мою душу, исцели мое тело. Боже, пусть идут заботы, пусть идут тревоги, пусть идут страхи, Господи. Дай мне целиком и полностью положиться на Тебя, довериться Тебе. Спасибо за мир душе моей, за радость душе моей. Спасибо за подкрепление, Господь, моего физического тела, за укрепление от всякой немощи, от всякой болезни, Господи. Пусть всякая болезнь уйдет именем Иисуса Христа из наших тел. Благодарим Тебя, славим Тебя. Спасибо за Твое присутствие, Дух Святый. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. И так замечательно в Доме Божьем, в Доме молитвы поклоняться Богу. И перед тем, как мы сядем, хочу представить вам сегодняшнего нашего гостя, служителя Божьего, пастора церкви, декана факультета душепопечения Московской семинарии евангельских христиан Руслана Ивановича Надюка. Он с супругой, с Еленой здесь. И Руслан Иванович, многие из нас, мы учимся в семинарии. Я сам у Руслана Ивановича проходил курсы, и для меня большая радость, просто, ну как, это человек большого профессионализма, большого сердца, Дух Божий в нем, и для меня большая радость сегодня представить его. Руслан Иванович, пожалуйста, служите нам. Давайте еще минуточку останемся стоять на ногах пред Господом, пред Господом. Почему? Потому что слово из Евангелия от Марка, 11 глава, 25 стих, говорит: «И когда стоите на молитве», когда стоите на молитве, хорошее поклонение, хорошая молитва в доме молитвы. Давайте еще чуточку побудем в этой благодати прославления. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Кого прощать? Что имеете на кого? Не кого прощать, а что? Что имеете на кого? Наш Бог великий. Он всемогущий. Он не оставит. Он не предаст. Когда стоим на молитве, мир становится проще. Все проще, потому что все то сложное, что нас цепляет, на кого что имеем, становится проще. Простить, отпустить. Или поверить в Господа, который разберется со сложным, оно станет проще. Давайте подумаем, на кого имею что. На дальних, на ближних, на должников, партнеров, друзей, конкурентов, соседей. А чаще всего на своих близких. Любят не так, дом убирают не так, уважают нас не так. Давайте проще к детям, к жене, к мужу, к теще, к свекрови, к брату, к сестре. Не потому, что все правильно, а потому, что это сложно. Во всем разобраться и всех изменить. Давайте то, что сложно, отдадим тому, кто великий мир сделал таким, что он и для ребенка простой и дружелюбный, и для великого ученого имеет глубины, неиссякаемые для познания и изучения. Но есть еще один человек, на кого мы всегда что-то имеем. Почему ты сегодня в церкви? Потому что у тебя так все хорошо складывается, что ты доволен жизнью и спешишь в храм Божий, чтобы поблагодарить или чаще попросить. Доволен ли ты собой? Все ли ты успел сделать на этой неделе? Все ли ты сказала, что нужно сказать? Или сумела ли смолчать и не сказать лишнего? Если ты недоволен собой, это объясняет, почему ты в Доме Божьем, потому что хочешь быть лучше. И Иисус говорит, на кого что имеете? Есть всегда один человек, на кого мы всегда имеем что-то. Это я сам. Давайте хотя бы на эти несколько минут, часов простим себя. Перестанем планировать, что мы сделаем после, как мы это исправим. Или Слово Божие направлять на изменение другим. Давайте простим себя. Господи, не справился, не сказал или сказал лишнее, не сделал или сделал, что не нужно. Потому что дальше он говорит, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Давайте в минуте молчания, молитвенного предстояния отдадим сложные Богу, простим, не вникая, кто виноват, простим. Это сложно, пусть будет проще отпустить, пусть плывет. Разберись, Господи, вразуми, наладь. И вот я, Господи, такой и такая пред Тобой, как есть. И я осуждаю себя, или учу себя, или корю себя. Прощаю себя. Не потому, что я все правильно делаю, а потому, что ты милостью своей простил меня во имя Иисуса Христа. Отпустите все, что имеете на ближних и на себя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Именно эта истина учения о прощении является одной из важных вселенских истин учения Иисуса Христа. Даже слово «прощение», оно происходит от корня «проще». Мы, живя со временем, понимаем, что мир достаточно труден, сложен. Кстати, интересно, в русском языке корень «ложь» и корень «сложный» происходит от одного корня. Заметили, да? Потому что раньше люди говорили, сложно это то, что с ложью. То, что не прямо, а то, что криво. Ведь и лукавый, дьявол, происходит от термина лук, вот, и вот такой изогнутый. Да? И всегда считалось, прямые пути, они правильные, понятные. Да? Вот, а вот кривые, вот там козьи тропы, это вот символ лукавства. Братья и сестры, сложным занимается Бог, Он профессионал. Он сотворил мир, но не с ложью, а с мудростью, с глубиной, с системной, да? Но когда наша душа чувствует, как все сложно, это такой, мы переживаем душевный микс вот этой системности, проблематичности, какого-то лукавства, когда понятно, куда я попал, но непонятно, что с этим делать, или куда с этим идти? Или вообще как из этого выйти? Потому что куда ни посмотришь, вот, все не так и все не так. Почему плохо? Потому что, как я недавно услышал, один выпалил, извините, сестры, я это цитирую, говорит, Во всем виноваты женщины, потому что дураков понарожали, вот от них все проблемы. Вот, знаете, кажется, ну почему все плохо? Потому что этот не делает то, что нужно, а этот делает то, что не нужно, а этот вообще ничего не делает, а этот делает не то, что мне нужно. Ну во всем, ну согласитесь, да, вот. Если бы дочка была другой, сыночка немножко был по другим, да, жена немножко по другому, муж немножко по третьему, и так далее. Вот когда мы молимся Богу, мы же мечтаем, чтобы Он изменил не нас, а мир вокруг нас. Правда? А хорошо было бы, чтобы все было, и ничего за это не было, да? Пока мы не приходим к одной важной и простой истине, Он может изменить меня. И когда я становлюсь Божьим, то мир становится проще. Потому что я занимаюсь тем, что могу контролировать. Свое сердце, хоть это непросто, своим языком, плодами рук своих. А всеми остальными, где сложно, занимается Он. И если даже они не меняются так быстро и так хорошо, как мне бы хотелось, я верю, что это так нужно. И вот почему. Вот мы начали с вами с истины. С очень важной истины о прощении. Ох! Кто из нас не согласится с тем, что людей нужно прощать? Хотя и, знаете, и с этим бывает трудно сердцем согласиться. Умом-то мы понимаем. Если бы все нас прощали, то мир бы был бы лучше, правда? Вот. Но легче простить мелкие обиды и небольшие долги. Труднее простить большие долги, предательство и человеконенавистничество, человекоубийство. Но Иисус не просто учил этому, Он это сделал. Он это сделал. И истина состоит не в том, что я могу прощать, а как раз наоборот, что я прощать не могу. Но если я в Иисусе, то Он, Иисус живет во мне, и Он во мне прощает людей. Когда стоите на молитве? Почему Он сказал? Потому что Он знал, когда мы сидим в уютном кресле, когда мы видим, чего только у нас нет, и этого нет, и этого нет, и не этого нет, нам хочется получить от жизни больше, а силенок для этого не хватает, для этого нужны люди, которые нам в этом помогут. И так возникает к ним почва для претензий. А когда мы стоим на молитве, все проще. Почему глаза закрыты? Да не смотри ты друг на друга. Да, вот. Кто как молится, вот. Кто как одет. Смотри в себя, вникай в себя. Да? Все проще, потому что есть ты, Бог, и на молитве простить проще. Дар прощения – это дар, который может получить каждый. Но почему одни живут в свободе, а другие живут в претензиях? Вы знаете, не секрет, что больше недовольные люди, как правило, это, которые выражают свое недовольство в отношениях с другими, это прежде всего люди, которые очень недовольны собой. Поэтому они злятся на других людей, что они не помогают им сделать их мир лучше. Да? Ну и находят различные поводы для этого. Ну, это в какой-то мере мы с вами. Вот. Именно внутреннее недовольство, которое растет из постоянного накапливающегося разочарования в себе самом. И чем старше, тем их больше, багаж больше. В детстве мы мечтали быть хорошими, успешными, сделать то, другое, третье, а получилось то, что сейчас есть. Знаете, тема сегодняшней проповеди возникла из серьезного размышления над простым вопросом. Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Почему? Этот вопрос у меня возник даже не по отношению к себе. Хотя периодически он возникает. Ну, люди говорят иногда, что я хороший бываю, да. Вот, иногда. Кто хорошие люди, да? Ну, вообще, слово «хорошо» прозвучало из уст Божьих, когда Он сотворил мир. каждый раз, когда он делал системный мир, не хочу говорить сложный, что сначала он делал его правильный. Он сделал его правильный, а ложь потом исказила его. Он делал хороший мир, он говорит, хорошо весьма. Хорошо весьма. Ну, на иврите это звучит как превосходной степени, похвала, хотя на русском, мы знаем, самая высокая оценка озвучивается словом «отлично», да? Вот, я иногда думаю, он сказал «хорошо весьма», чтобы люди, которых он потом создал, немножко улучшили этот мир, чтобы им было еще что делать. Вот, чтобы они чувствовали себя причастными к великому. Ну, знаете, как мама приготовит, там, на стол сервирует, да? А доченька возьмет так еду, разложит по тарелочкам, и она чувствует себя тоже к причастным, она тоже это сделала. Да? Вот, было хорошо весьма, стало отлично. Вот. Вот. Хорошо сказал Бог, когда сотворил все правильно. И вообще хорошие люди – это люди, которых сотворил Бог. Бог сотворил всех нас. Но когда мы жили во грехе или согрешаем, то образ Божий искажается в нас. И тогда Он творит, когда мы к Нему приходим, Он творит в нас опять хорошего человека. Давайте мы будем исходить из того, что хорошие люди – это мы с вами. Что созданы по образу и подобию. Потому что, ну, Господь в плохом не живет, понимаете, да? В ком живет Дух Божий, братья и сестры? Поднимите руку. В ком живет Дух Божий? А Господь живет в хороших местах, да, сердцах. Вот, потому что мы хорошие не потому, что так смогли быть, да, а потому что Он осчастливил нас своим присутствием. И приду, сказал к ним, и обитель в нем сотворим. Мы хорошие люди, потому что, ну, Бог так говорит, а ему надо верить, братья и сестры. Ну, и для того, чтобы быть хорошими Божьими людьми, мы, ну, в церкви Божьей. Мы там, где хорошо, правда? Где хорошо, весь. Ой. Как многие из вас не вкусили вот этой... Я из евангельских христиан-баптистов. Я воспитан на гимнах «Хорошо, когда вместе в общении» и такой застольный мотив и так далее. Да? Но знаете, там есть целый гимн, где говорится, как хорошо и как приятно быть не только братьям, но и сестрам вместе в церкви. Да? Вот, хорошо. И вот мы, когда с вами к Господу приходим, мы, конечно, чувствуем себя хорошо. Но почему с хорошими людьми происходят простые вещи? Дар прощения – это дар, который мы получаем от Господа сразу и переживаем Его благодать. Когда мы, кто из вас хотя бы раз в жизни пережил облегчение от прощения? Ну, хотя бы раз. Ну, правда, жизнь становится проще. Душе становится проще. Я заметил, людям со мной становится проще, когда прощаешь, да? Людям становится проще. И прощение многими из нас недооценено. Когда со временем оно тускнеет, оно, знаете, как первая любовь. Вот любовь – прекрасное переживание, но оно с годами тускнеет. Поэтому, обличая одну из церквей, помните, Господь сказал, «Имей, ты хороший, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою». Вот так и с прощением. Знаете, со временем у нас, когда мы живем век очень быстро, мы хотим быстренько простить и дальше обновиться и успеть еще других изменить. Да? Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка. Попав затравленный в цейтнот, поспешно пьют, поспешно любят, я бы сказал, поспешно прощают, потом обижают. Ну, чтобы было прощать, чтобы было на чем тренироваться, надо же постоянно материал накапливать, да? Вот, чтобы тренироваться. Вот. Вот. И со временем труд души по прощению, он тускнеет. Но знаете, почему Господь учит нас прощать? Вот эти слова, они несколько удивляют, потому что Он говорит, прощайте на кого что имеете, чтобы что? Чтобы Отец ваш Небесный простил согрешения ваших. Подождите, но меня, наверное, как и вас учили, что Он такой хороший и мощный добром, что Он прощает всех. Да. Как же, что это значит, что, ну, как бы, как условие возникает, правда? Прощайте, чтобы Отец простил согрешения ваши. Вы знаете, дар прощения – это не только легко душе, не только проще. Если бы мы с вами сейчас имели духовное зрение и могли видеть ангелов, которые окружают нас, могли видеть злые силы, которые как голодные собаки смотрят, когда мы выскочим из Божьего стада, чтобы куснуть. Да, знаете, волки, если знают, что там пастух с жезлом, посохом, вот как Давид, да, они не нападают на стадо, они смотрят на маленького, на слабенького. Который... Вот если бы мы видели, имели духовное зрение, то мы бы видели, что происходит с нашей жизнью, как за посеянные нами грехи и обиды зреет воздаяние. Вы знаете, ничто на земле не проходит бесследно, и в духовном мире тем более. Апостол Павел как-то сказал людям, которые приходили к нему и жаловались, а знаете, жаловались, потому что думали, что ну, если плохо, то Бог наказывает. Говорит, ну почему вот Бог вот наказывает, почему вот одних вот благословляет, а вот других наказывает, и в других постоянно я. И он сказал, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет ление, сеющий в дух, жизнь вечную. Он сказал о законе сеяния жатвы не просто как о принципе земледелия, а обратил внимание, что то, что с вами происходит, это плоды того, что вы когда-то посеяли. Стоп, стоп, стоп, но я этого не сеял, но подождите. Земледелие о чем говорит? Сеешь зернышко, маковку сомнения, зернышко обиду, клубень наезда, а вырастает-то больше всегда, да? Вот. Посеешь немножко, вырастет, от кого не ожидал, и траванет твою жизнь. Так и с добром. Посеешь, но доброе семя мы знаем из земледелия. Ну, друзья, чтобы из, во-первых, чтобы из семечка выросла та же укропчик, петрушка и так далее, оно-то прорастет. Но сколько дряни надо прополоть, прежде чем это вырасти, да? Ну, уж постоянно прополкой занимаешься. Чуть-чуть зазевался, и все, и там уже трудно. Там уже начинаешь полоть, уже и добрую культуру вызреваешь. Вот. Закон сеяния и жатвы говорит о том, что по духовным законам все, что мы с вами посеяли, оно прорастает в нашей жизни. Оно прорастает. Так вот, если бы Бог нас не прощал, то накопившиеся наши беззакония нас бы задушили и сжили не мистическим образом. Вы представляете, если люди вокруг нас не прощали нам ни одного слова, ни одной огрехи. Там, знаете, иногда есть такие люди, вот такие вот, ну, их сразу видно по машинам, по поведению, по артриту в пальцах, да, вот. Вот посмотришь на него не так, он уже к тебе с претензиями. А если ты, не дай Бог, не отскочил, когда он идет, то это уже в его глазах преступление. А если у него еще есть власть и полномочия, то вот представляете, если такой вот, ну, человек с особенностями мировосприятия, да, не простит, вот, так называемые разборки. Сколько молодых парней погибло в 90-е, потому что по всякой ерунде дрались, резались, стрелялись, да. Вот представляете, если бы это был не переходный этап, а вообще вот жизнь. Библия говорит нам о тех случаях, что такое беззаконие. Содом и Гоморра – это беззаконие. Люди просто пришли, а их хотели унизить, обесчестить, истязать, уничтожить. Да? Вот это пример того, что бывает, если люди живут в своих грехах. Их грехи через других людей начинают их тяготить. Но слава Богу за Евангелие, потому что прощение, не зря Господь сравнивает себя, Он говорит, Отец мой виноградарь, помните? Я есть лоза, а вы ветви. Отец мой виноградарь, садовник. И другой образ, он говорит, помните, про дерево, да, дерево, которое не приносит плода, но он его удобряет, он садовник, потому что он постоянно занимается прополкой тех сердец, которые сеют по глупости, по дурости, по неведению, но умеют прощать и прощают. Почему с хорошими людьми случаются плохие вещи? Я этим вопросом задавался, когда смотрел на жизнь своих давних знакомых, которые в моих глазах где-то даже герои, потому что заниматься вот уже 10-15 лет бизнесом в нашей стране, ну, если делать это правильно и по-божески, это равноценно героическому поступку, да. Потому что все вокруг в этой системе говорит о поиске, необходимости поиска лукавых путей, да. Ну, и это люди, которых я действительно считаю людьми верующими, божьими, и они благотворительность не забывают, и социальное служение несут. Вот, и по идее, мерой утрясенной и переполненной благословениями должно отсыпаться в лоно их, но на протяжении 3-5, на протяжении 10 лет они уже 3 раза по-крупному теряли свой бизнес, большие деньги, потом опять поднимались, да, и вот у меня вот этот вопрос крутится, ну почему, ну вот хорошие люди, случаются плохие вещи. И как-то глаза набрели на этот стих. Сколько я слышал о прощении? Сколько вы слышали о прощении? Ну сколько можно всех прощать, хочется сказать? Да их так много, всех надо прощать. Пока Господь не обратил Духом Святым взор на слова. На кого что имеете? И в этом списке не появился я сам. И действительно, вспоминая об этих людях, я помню, что они люди, ну, которые не просто могут смириться, извиниться, но которым свойственно самоедство. Самоедство, самообличение. Вообще, знаете, все хорошо в меру. Вот соль – добрая вещь, да? Добрая вещь. Христос даже говорит, вы соль земли. Но вы знаете, что если перестараться с солью, то будет, мягко говоря, невкусно, да? Пересолено. Огонь – добрая вещь, греет, светит. Ну, сейчас у нас все это трансформировано в другие виды энергии. Добрая вещь, но бесконтрольный огонь – это смерть. Да? Вот. Так и здесь. Умение обличать себя и корить себя полезно, если это ведет тебя к покаянию. Но если это остается после покаяния, это начинает съедать уже не грешную совесть, а праведную веру. Вы знаете, вот есть совесть прожженная. Вот я не знаю, как это изобразить, но прожженная – это уже искалеченная и, может, дырявая, да? Прожженная в совести своей написано. Вот, ну, такой образ, да, вот если ведро пластиковое прожженное, то оно имеет вид ведра, но в нем ничего не хранится, то, что нужно, да. Братья и сестры, и оказывается, для того, чтобы сила прощения, а что такое прощение? Есть закон, что посеял, то пожал. И если Господь не прекратит этот закон, если Он не выдернет горький корень из твоей жизни, то это будет прорастать, и ты сам не заметишь. Мир действительно сложен, и это прорастет, да? Прорастет, потом вернется в детях, в друзьях, там, знаете, как бывает, там, это свет вырубили, интернет отключили, сели с женой, поговорили, оказалась такая интересная женщина. Вот. А там еще и сын подошел, и дочь, и теща вдруг увидела, что сели-то вместе. И все, что накопилось. Да за годы. И ты думаешь, неужели? Это все я не досмотрел, не доделал. Это я говорил? Хорошо, у меня память дырявая, да? Вот здесь помню, здесь не помню. А они же все помнят, да? Я к чему это? Если бы все наши грехи накапливали, вот и накапливаются, а потом как шарахнут, да? Думаешь, неужели это я? Вот если бы Господь не пропалывал наше поле, то сколько бы у нас уже наросло, да? Вот прощение – это Божья работа по пропалыванию нашей жизни. И то, что мы посеяли, не прорастает. Но есть один человек, который всегда остается последним. Это твоя и моя душа. Братья и сестры, Слово Божие учит нас прощать всех, на кого что имеем, и в том числе себя. прощать себя. Оказывается, для порядочного человека это трудно. Некоторые говорят, да вот он вообще угрызениями совести там не мучается. Вот. Создается вид, что он вообще себя во всем прощает. Нет, друзья, не думать и корить себе, не думать о своей ответственности. Ну вот знаете, наглецы, кажется, что он вообще собой доволен. Кстати, те люди, которые больше всего хвалятся, на самом деле это гиперкомпенсация. Вот кто больше себя выставляет и самоутверждается, так люди борются с глубокой неуверенностью в себе, потому что им совесть всегда говорит, ты не такой, ты греховный, да, вот. Потом уже они обычно с годами начинают их, или грехи их убивают, или они становятся смиренными, и они потом уже приходят в церковь, сколько я нагрешил, сколько наделал, потому что грехи уже вот и с людьми, и в жизни, и с законом их просто стали. Все так сложно, хочется проще, просто жизни. Поэтому бывает, кутил, потом раз в монастырь ушел, потому что хочется, чтобы все было просто, да? Прощение ищет душа. Вот. Есть люди, которые создают впечатление, что они вообще с угрызениями совести не мучаются. Нет, неправда. Дух Святой, знаете, со всеми работает. Но мы с вами люди, мы сказали же, мы исходим из того, что мы хорошие люди, потому что нас сотворил Бог, Он живет в нас, а Он в плохом не живет, да? Вот, Он просто, ну, как хорошая хозяйка приходит домой, знаете, как съемная квартира, приходишь, так, не, если я хороший человек буду в этом жить, то надо навести порядок. Да? И вот, вот так и Дух Святой, Он наводит ради себя, даже а не ради нас. Он ради себя, потому что Он любит жить в святости, чистоте, праведности, в радости, да, и в счастье. Вот. Вот. И надо прощать себя. Прощать себя ради Господа. Потому что прощение это, вот почему здесь сказано, а если не будете прощать людям согрешений ваших, то Отец ваш Небесный не простит. Да? То есть он, кажется, ставит такие условия, вот, а вот ты простишь, тогда я буду прощать, а не простишь, извини. Я долго думал об этом, знаете, пока другая истина о свете Божьем не открыла мне этот образ. Кстати, вы знаете, оказывается, свет не дает тени. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Попробуйте спичечку, да, просветить фонариком. Вы увидите на стене тень от спичечки, а от огня не будет. Вот как-то вот просто, а такая вообще вещь, да. Вот в свете нету никакой тьмы, никакой тени. И Библия говорит, что дети Божьи идут к свету. Правда? Дети Божьи идут к свету. А кто не идет к свету? Те, кто не хочет, чтобы такие уродливые тени отображались. Да? И Библия говорит, дети Божьи идут к свету. А образ света. Друзья, кого освещает свет? Кто выходит на свет? И тогда солнышко греет. Вот солнышко, ну, мы знаем, что это физическое тело, да, но у него такой потенциал энергии, который освещает и греет, греется на солнышке, нежится на солнышке. Но кого солнце касается своими лучами? Кто выходит и подставляет ему свои многострадальные бока, да? Вот того оно освещает. А кто закроется там дома в своей за компьютером, того свет не освещает. По крайней мере, кроме света от монитора, да? Солнечный свет не освещает. Так и здесь. Кто выходит под свет прощения, того оно освещает и греет. Не Бог не прощает. Прощение светит в его присутствии. И кто принимает его свет прощения, тот сам прощает. Но вот что оказывается. Невозможно простить себя, если ты не натренировался на прощение других. Братья и сестры. Если вы попытаетесь прощать себя, не прощая других, у вас ничего не получится. Вы будете обманывать душу, но она... У нее свой контакт с Богом, у нее прямая линия. Дух Святой еще, он воздыханиями неизреченными, да, его не закроешь, он обязательно доложит. Вот. И совесть будет тебя обличать. Не получится так простить себя, других не прощать, нет. И это один из ответов на вопрос, почему с хорошими людьми случаются плохие вещи. Ну что для нас плохие вещи? Болезнь, оскорбление. Люди подводят, ну, близкие недостаточно, как мы думаем, любят, ну, неважно. Иногда нас обижают объективно, чаще всего мы обижаемся. Есть люди, которых обидели, а есть люди по жизни обиженные, да? Ну, есть такая позиция, быть обиженным, да? Вот. И это совсем другая тема. Но именно для того, чтобы мы могли тренироваться в прощении, в нашей жизни случаются те вещи, которые мы называем плохими. И, как правило, это происходит от людей. Что такое обида на людей? Это разочарование. Что такое разочарование? Мне сказали, или со мной поступили, или ко мне не проявили того, что я хотел. Я ждал одного, а получил другое. Да? Что такое разочарование? Мои ожидания не исполнились о человеке. Если я верю, что все мне должны жать руку и говорить добрые слова, то я буду разочарован, выйдя на незнакомую улицу в городе Москве. Потому что там меня никто... Вот. Но если человек привыкает, что все его узнают, знаете, люди знатные такие, да, они вот... Вот. Это потом они уже хотят скрыться, чтобы их никто не доставал с автографами и так далее. А поначалу они хотят, чтобы все их узнавали. И они даже обижаются, если вдруг их не узнали. Вот. Мы не претендуем на это, но мы тоже с вами излучаем ожидания. И проецируем прежде всего их на своих людей. Кому мы более ожидаемо привязаны? Наипаче к своим, поверь. К своим, да? Вот, на самом деле обида вырастает из разочарования. Когда мы много предъявляем ожиданиям претензий, тогда чаще всего они не исполняются. Поэтому Библия говорит, великое приобретение, знаете, там дословно стоит слово выгода. Великая выгода быть благочестивым и довольным. Довольным тем, что есть. Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Потому что им надо учиться прощать. Для чего? Для того, чтобы научиться прощать себя. Потому что прощение Божие, оно меняет тебя. Но что случается, когда Он тебя прощает, а ты продолжаешь, каешься, исповедуешься, пребываешь на молитве, но ты выходишь из нее и опять вспоминаешь все те претензии, которые душа к тебе предъявляла для того, чтобы ты покаялся. Это равносильно тому, что ты должник в банке, был неплательщиком, у тебя накопилась пеня, там начали уже письма слать, счастье, несчастье, да? Вот. Но добрый человек помог тебе, жена, да, или папа с мамой, вот, помогли тебе отдать долг. К тебе претензий нет, а ты продолжаешь чувствовать себя должником и прятаться от банка. Это, знаете, как один таксист рассказывал, привожу человека вечером к дому, он вдруг выскакивает из такси, кинуть хотел таксиста, начинает ломиться, домофон закрыт, он быстро набирает его, там дергается, метается, вот, и убегает. Он говорит, ничего не пойму. Да, да. А он заплатил до того, как сел и забыл. Потому что тот у него деньги взял до. А он забыл по привычке, да, потому что он постоянно вот так кидает таксистов, да, вот. А он забыл. Вот. И вел себя абсолютно как человек лукавый, да, вот, как человек, который не оплатил. Братья, сестры, на самом деле прощение – это дар, которым мы не пользуемся. Вам знакомо чувство, когда вам дарят подарки, а вы чувствуете вот так неловко и даже не хочется брать, думаешь, ой, лукавая мысль, я же ему обязан должен буду. Вообще японцы, у них вот есть такое вот жесткое правило, там же все по канону, там, да, вот, самурая. Вот, ну правда, там, если тебе подарили подарок, кстати, и в Европе так, ты должен тот же дать. Поэтому у них принято перед большими праздниками брать отпуск или отгул. Чтобы тебе ничего не подарили. Серьезно, серьезно, потому что тогда ты обязан подарить эквивалент. Вот. Это как, знаете, там один мужчина на ткацкой фабрике в Ивановской области, где у него в цеху там 120 жен, думает, как бы закосить женщин, да, да, женщин, да, вот, который думает, как бы ему закосить перед 8 марта, да, потому что на 23 февраля они его поздравили по полной. Но на самом деле, братья и сестры, прощение – это дар, который нужно уметь принимать. Кстати, это проверяется на том, как вы принимаете подарки. Если вы чувствуете благодарность, это хорошо, но если у вас есть желание его отказать, подумайте об этом. То же самое вы делаете с прощением, не замечая этого. Господи, Господь, я тебя прощаю. Не, я не достаю. Я прощаю. Не, не, не, не, не. А то я должным еще буду. Да? Вот и получается, не простит. Не простит. Друзья, благословляйте друг друга, дарите друг другу подарки, учитесь принимать подарки, возвращайте подарками тоже. Не обязательно теми же, вы знаете, как сказал один мудрец, видя учитель истины, увидел молодого человека угрюмого, он говорит, что ты пригорюнился? Он говорит, ну, почему я постоянно нуждаюсь, да, вот, а другие вот жируют и здравствуют. Вот, почему я бедный и нищий, чего только у меня нет, и этого нет, и этого нет, и этого нет, а вот у них все есть. А учитель ему говорит, потому что ты жадный, потому что ты ничем не делишься, потому что у тебя нет щедрости. Говорит, постойте. Что я могу дать? У меня вот то все, что мое, на мне. Нет, говорит, у тебя есть по меньшей мере несколько вещей. Там он 5 назвал. У тебя есть улыбка. Ты можешь улыбаться людям. У тебя есть рот. Ты можешь говорить добрые слова людям. У тебя есть руки. Ты можешь помогать. У тебя есть ноги, чтобы быть рядом. У тебя есть руки, чтобы обнять человека, который в скорби. Ты этим не делишься, потому что ты жадный. Вот так вот. Он задумался и стал делиться тем, что у него есть. И это тоже подарок. Прощайте себя. Но для этого надо уметь прощать других. Есть еще слово, которое отвечает нам на вопрос, почему порой с хорошими людьми происходят плохие вещи. Евангелие, на самом деле это был 3 стих, но я во время прославления что-то так торкнуло от Духа Святого. Говорит, надо начать с конца. Что последний стих должен быть первым в этот раз. Да, потому что так хорошо на молитве, стоим на молитве. Ну как не простить, да? Себя дорогого, брат, сестры. Вот. Луки 6 глава, 37 и 38 стих. С 36 по 38. «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Милосерд, ну, сочувствием проявляйте к людям. Мы иногда говорим «жалеете», но лучше сочувствием. «С милым сердцем милосердие», милующее сердце. И дальше, известное нам. «Не судите, и не будете судимы». Суд – это суждение, окончательное суждение. Просите суда у Бога, говорится в Писании, вот в книге «Исход» написано, Моисей сел судить народ. Это не значит, что он их осуждал. Он суд Божий. Суд от слова «суждение Божье», понимаете? Вот изначально суд – это было право Бога и Божьего человека, который 100% передает Божью волю. Вот Моисей, когда судил народ, он не осуждал их. Он говорил им, что Бог думает по этому поводу, потому что он был носителем откровения, да, вот. И когда он говорил им суждение Божие, то Божье суждение определяло, кто прав, кто не прав. Так вот, суждение Божье, Слово Божье может судить, но мы порой ставим себя в позицию Слова Божьего, ну, потому что мы его интерпретируем, да. Вот, не судите, мы знаем, и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою меряете, такую же отмерится и вам. Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Потому что и хорошие люди, это не те, которые не осуждают, а которые, по крайней мере, могут, осудив, простить, да? Но если у нас затягивается это хроническое состояние, Бог с небес, ведь знаете, небесам во вторую очередь интересно, насколько много приятных вещей у нас произойдет. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Никакой пользы. Мы с этим не всегда согласны, нам кажется, нам бы весь мир, а душа как-нибудь потерпит, да? Но небеса не согласны, потому что для них наша бессмертная душа – это главная ценность. Они знают, все остальное здесь останется, а душа будет с Господом и с небесами. Он ее спас, он ее создал, это его творение, он в конце концов живет там. Это его жилище. Поэтому он заботится о душе и хочет, чтобы мы о ней заботились в первую очередь. А все остальное написано, да, ему и есть место, приложится. Так вот, надо посмотреть на то, что мы называем хорошие и плохие вещи, глазами Бога, глазами небес. Суждение Божье, понять, да? Вот, осуждение. Ну, как можно, не рассуждая, не осудить? Оказывается, можно. Если рассуждая о обидах, которые нам нанесли, о беззаконии, да, одна женщина сказала, мне вот эта заповедь не осуждайте, она как рот закрывает, как будто я чувствую, что мне говорить ни о чем нельзя, ну как же, да. Вот. Ну, мы с вами знаем, что невозможно прожить жизнь и пройти через грязную улицу с грунтовой дороги и не запачкаться. Так и нельзя прожить жизнь, и мы в коллективах мерзких работаем, там, не услышать мата, не, чтобы мысль не залетела, там такая вот хлесткая. Некоторые люди вообще других слов не знают, там как... Вот, ребенок прибегает к папе, к маме, говорит, мама, мама, папа с лестницы упал. Говорит, да, ну и что сказал? Маты пропусти, да. Тогда он упал молча. И мы порой живем в такой атмосфере, что кажется, люди, если убрать маты, просто молчат, да. Вот. Ну и как, и сердце пачкается это, сердце пачкается, ну как не осуждать, не рассуждать. Братья и сестры, но когда мы о грехе, о беззаконии, об обиде, думаем через Слово Божье. Что говорит Слово Божье об этом? Раз. А второе, чему это Слово Божье, которое так хочется закинуть вот этому обидчику, да чтобы попало в самое сердце, да? Нам же хочется словом так, как один брат услышал. Он только уверовал. Это еще было вот первые церкви ЕХБ в советское время, такие закрытые. Там говорили, что Слово Божье это наш меч, наше орудие. А у него... Вот жена такая крепкая, на руку сильная. В общем, побивала его, так бывает, да. Особенно, когда он выпьет, да, она его побивала, да. А то он услышал, что Слово Божье – это оружие. Но он пришел. Вот тут Библия у вас такая лежала, такая хорошая, да. Да, да, он пришел со Словом. И когда нам очередной раз ему руки в боки сказал, что делать, он взял Библию, как совсем мах. Она опешила, это было первый раз в жизни. И она стала осторожно с ним, говорит, а он счастливый к пастору приходит, говорит, пастор работает. Слово Божие действительно, но тот ему объяснил, да, призвал к покаянию, так больше не делать. Но этот пример иллюстрирует, как нам иногда словом хочется, да как, вот говорит проповедь, точно про него. Точно про него, надо ему прийти как-то. Пастор, придите, это слово скажите, ну ей. Ну так, не говорите, что я сказал. Или ему, да? Вот. Так хочется словом в кого-то запульнуть, да? Тогда оно не работает. Видите грех, видите обижающий ваш грех. Найдите суждение Божье по этому поводу. Но примените его не туда, а к себе. Господи, а может это мне напоминалочка? Может, я этого не сделал, но где-то подумал, пожелал кому-то. Попробуйте это делать вот неделю. Попробуйте делать. Хотя бы не, можете неделю. Вот всякий раз, когда вам истина из Библии, а то же читаешь Библию, думаешь, какая хорошая книга. И про мужа, и про детей говорит, и про тещу, да, и про соседа, и про пастора там столько написано, да? А на себя времени нет. На себя времени нет. Надо же всех их простить, да? А на себя времени нет. Попробуйте неделю. Все, что вам не нравится людям, все, что вызывает возмущение. А. Найти слово, суждение Божье и к себе. Чему это меня учит? Вникай, ибо сказано, вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Так вот, вы знаете, когда мы читаем учение через очки осуждения, то Господь посылает нам учение в людях, потому что мы не можем от них отвернуться, потому что мы не можем от них отмахнуться. Эти люди делают нам такие вещи, которые заставляют нам найти нужные тексты. Но мы думаем, для них пытаемся их научить, они говорят, ха, сам учись, да? Но эти тексты для нас. Попробуйте неделю попрактиковать. Возникает осуждение, найдите суждение Божье. На всякое осуждение Божье суждение, братья и сестры. Аминь. на всякое суждение найди Божье суждение и к себе. И прощайте себя, когда это суждение... Вот неделю поделайте. Вы почувствуете, вы увидите, как меняется вокруг вас мир и люди. Что по меньшей мере вы не будете им тем же платить. Вот. Так вот, не осуждайте и не будете осуждены, потому что осуждение возвращается нам от других людей. И написано, мерой утрясенной, нагнетенной, переполненной отсыплет вам в лоно ваше. Когда хочется, ну чтобы отсыпали, ну премию, ну благами большими, ну добром, да, отсыпают обычно то, что остается, да, то, чего не жалко, да. Отсыплят, догонят и еще отсыплят. Вот и действительно, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Отсыпается порой то, вот, что не хочется, что неприятно, да, или потому что нам нужно потренироваться прощать других, чтобы простить себя, чтобы выйти под солнце Божьего прощения. Вы знаете, человек, который себя прощает, ну вот даже знаете, вот одна девочка, сейчас читал недавно, она была маленькая ростом, маленькая, ее коротышкой всегда дразнили. Вот, ну, достаточно умненькая, да, хорошо продвигалась. И так как она была умненькая и маленькая, то, естественно, у нее было много завистников. И ее дразнили как коротышкой там, и всякие производные. Она приходила к папе, жаловалась, а он говорил, знаешь, ум измеряется не от пяток до макушки, а, скорее всего, от макушки и до бесконечности. Поэтому он научил ее прощать их, но вот в такой форме. И не осуждать, и отпускать. И знаете, когда она перестала реагировать, ее перестали дразнить, потому что это ее не цепляло абсолютно. Когда мы перестаем осуждать тех, кто нас достает, да, это перестает нас домогать. Может быть, то, что нам отсыпается постоянно, это результат того, как раз, что мы не можем простить, не можем простить себя и, естественно, осуждаем других. Но написано, мерой утрясенной, переполненной, нагнетенной отсыплет вам в лоно ваше. И потому что какой меру мерите, такой меряете вам. Когда вы получаете меру, которая вам не нравится, задумайтесь. Я кого-то мерил так. Это прекрасная Божья школа. Независимо от того, учимся мы в библейской школе, в семинаре. Мы все ученики Господа. Он сказал, и знай в сердце твоем, что Бог учит тебя. Но как человек учит сына своего на результат. Он учит, чтобы умел. Да? И как он нас учит? Он допускает в нашей жизни те обстоятельства, которые нас выводят из зоны комфорта, но которые заставляют нас прощать других, прощать себя и понимать меры, которые мы меряем к людям. Не нравится тебе мера, не нравится тебе слух, и может быть, тот человек действительно не прав, хотя христиане не сплетничают, но они делятся молитвенными нуждами. Да? Вот. Не нравится тебе молитвенная нужда, которая пошла по молитвенным группам. Прежде чем вскипать, подумай, может быть, ты мерил. Может, ты где-то пускал такой слух. И ты сразу найдешь повод, кого простить, за что простить себя. Вот. И какое слово к себе применить. И последнее. На самом деле тут все наоборот. Я хотел начать с притчи о сеятеле. Но такая молитва была, что просто нельзя было не постоять на молитве и не простить. И третье. Притча о сеятеле. Мы не будем ее читать. Вспомним, да, вышел сеятель, сеет семя свое, что очень важно. Сеет семя свое, а не чужое. На своем поле. И иное упало при дороге, его похватали, потоптали. Другое упало на каменистую почву, вроде корни дало, но потом посохло. Третье упало в тернии, заглушило, а хорошая почва принесла 30, 60 и 100 крат. Когда Иисуса спросили, что это значит, он сказал, сеятель, семя есть Слово Божие, следовательно, сеятель кто? Кто сеет Слово Божие? Господь прежде всего и Божьи люди. Вот, а полем кто является? Мы, поле. На самом деле это типология Иисуса Христа, учение о типах. Есть четыре типа людей. по типу почвы. И какая хорошая? Ну, конечно, добрая. Вот что такое добрая почва? Давайте задумаемся. Ведь чему эта притча учит? Будь доброй почвой, да? А какая добрая почва? Во-первых, добрую почву в Израиле еще найти надо. Во-вторых, добрую почву, она плодородная. А плодородная почва – это та, в которой много чего перегнило. И дало жизнь, да? Но самое главное, израильтяне в своей методе земледельческой, они сначала пахали землю, вспахивали, потом засевали, а потом второй раз перепахивали для того, чтобы зерно еще глубже упало. То есть добрая почва, она вспаханная. Она не пустая, в ней посеяно доброе зерно. Доброе зерно, ну, знаете, зерна-то нам не жалко, зерна у нас недорого стоят. Купил там пачку чего там, овса, риса, да, хоть вот, хоть на свадьбу там кто-то кидает рис, да, как... Один человек никогда, ну, вырос там, где риса нет, не знаю, видит, люди рис кидают на свадьбе. Он ему говорят, что такое, что это такое? Он говорит, ну, традиция такая, это что, рис, его, а что с ним делают? Его едят. Он говорит, была бы это хорошая еда, ее бы не кидали под ноги, да. Вот. Ну, нам не жалко, вот, раз, что такое себе? А вот, когда мы говорим о пожертвованиях, когда мы говорим, что наше пожертвование – это тоже семена щедрости, вот тут мы понимаем цену того семени. Потому что то, что ты пожертвуешь, на себя не потратишь. А то, что потратишь на себя, то уже не пожертвуешь. Да? Поэтому семя-то, знаете, не густо жилось, голодно бывало. И порой хотелось семена съесть, ну, лепешки съесть, скушать. Потому что то, что скушал, то у тебя. А там будешь ждать до весны или до посева. Там в Израиле несколько сезонов можно сеять. Но придет римский воин, заберет все, да? А потом еще вот, и не все доживали до того счастливого момента, когда было что посеять. Итак, добрая почва – это вспаханная, в которую посеяно нужное, то, что самому надо. Вот, и она политая дождем, в нее проникает воздух. Почему она вспаханная? Проникает воздух. Что это конкретно значит для нас? Друзья, хорошая почва – это душа, это сердце, которая вспахана плугом испытаний. Прощает тот, кого прощали. Жалеет голодного тот, кто голодал. Помогает бедному тот, кто сам бедствовал. Кого жизнь не касалась плугом испытаний, тот не любит, не прощает, не жалеет. Братья и сестры, ну ведь так. Посмотрите вокруг, да? Посмотрите на себя. Вот. Поэтому благо мне, что я пострадал и научился уставам твоим. Есть обстоятельства, которые мы называем плохими вещами, но они делают нас чуткими. Второе послание Коринфянам, первая глава, говорится, благословен Бог, Бог с всякого утешения, потому что утешает нас во время скорби. Для чего? Чтобы мы могли утешать других тем утешением, которое мы находим. Раз. Почему хорошими людьми происходят плохие вещи? Чтобы почва была вспахана. А для чего? Чтобы мы для себя нашли такое слово, которое живо и действенно, острее проникает и помогает. Не теория богословская, не просто вероучение, а слово, которым жить можно, ради которого умереть не страшно. Чтобы этим словом питаться и других кормить. Вот. Да, чтобы оно поглубже, нужно еще и вспахать и до, и после. Но что делать? Неужели мы обречены постоянно такой... пропашкой страданиями. Ну, кому хочется страдать? Мы можем себе объяснить, что это, ну, бывает полезно. Есть способ, друзья. Это быть учеником Иисуса Христа. Потому что кто учится, тот вспахивает свою душу, сердце постоянно. Ну, знаете, есть такое выражение. Человек, который не учится, вот мозги закисли. Да, вот. Он живет на рефлексах, да, на планах того, что надо сделать, успеть и так далее. Вот. Быть учеником Иисуса Христа. Учеником библейской школы, учеником семинарии, учеником своего пастора. Но учить – это находить слово и сеять в себя. А сеять, чтобы принесло плод. В чем ценность почвы? Не в том, что в нее можно закопать зерно, а в том, что если в него закопать зерно, вырастет дерево и даст плоды. «Не вы меня избрали, – сказал Иисус, – а я вас избрал». и поставил вас, чтобы вы шли и плод приносили, чтобы вы были почвой. Поэтому, если вы сами не вспахиваете свою душу, если вы не закапываете зерно Слова Божьего, воскресной проповеди себе в сердце, то это придется делать через испытание. Было у вас в жизни, когда вот случилось, и вы вспоминали, ну говорил же пастор, ну читал же, да? Ну говорилось же, что... Вот это как раз тот случай, когда семя было, но кину его на дорожку. А мы такая почва, что можем открыться или закрыться. Братья и сестры, почему с хорошими людьми случаются плохие вещи? Потому что Бог хочет спасти хороших людей. И если они сами не вспахивают плугом учения, то Он вспахивает и использует для этого все вокруг и всех вокруг. Только для того, чтобы был результат. Семя упало и проросло. Два варианта. Или он будет с плугом испытаний вспахивать, ты все равно найдешь это слово, все равно вцепишься в него, и дашь плод, но из страха, из боли, или ты это будешь из любви делать, из доверия, потому что правильно. Учение церкви, учение проповеди, библейская школа. Вот. Ну, а кто закончил библейскую школу, не расстраивайтесь. Есть бакалавриат христианского служения, магистратура, разные душепопечительские программы. Вы всегда найдете, понимаете? Все для вас. Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Чтобы хорошие люди творили больше добрых вещей. И люди видели эти добрые дела и прославляли Отца Небесного. Для того, чтобы хорошие люди были хорошо весьма. И чтобы имели Царствие Божие, правду Его, и все остальное прилагалось им во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся о плохих вещах в нашей жизни. О душе своей, о мерах своих. Осуждаем их, простим себя, простим. Да. И благословим. Давайте в кратких молитвах, слух в общих молитвах помолимся. Если Дух Святой побуждает вас покаяться и исповедовать грех, сделайте это сейчас, чтобы Господь прекратил закон сеяния и жатвы в вашей жизни, и это не проросло в вашей жизни. Простить это, доверить Ему все остальное, что наделано. Простить это, доверить. Простить это, посмотреть на Бога проще, на себя проще и на Слово Божие со всей, вот, со всем доверием. Простить это, начать с Богом менять себя и вместе с собой весь окружающий мир. Если вам просто хочется Богу излить душу, сделайте это сейчас. И если вам нужна помощь в молитве, поддержка, выйдите вперед, и мы будем молиться с вами. Давайте помолимся. Когда стоите на молитве, прощайте на кого, что имеете, а тем более себя. Помолимся. Благословенный Господь, спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты Бог великий, добрый, за то, что Ты как солнце, Господи, для всех и для меня. То, что Ты как свет, Господи. За то, что Ты Отец. И за то, что Ты в Сыне Своем Иисусе Христе сделал меня сыном и сделал, Господи, душу сестры дочерью. Господи, вот прихожу к Тебе как есть. Все так сложно. Но я стою на молитве. И хочу проще, как было в детстве, проще, как было в моменты счастья, проще и хорошо, Господи. Прости, Господи, меня. Я не могу прощать, стараюсь, но не всегда умею. Я исповедую Тебя, как я хочу простить, и приношу Тебе тех, на кого имею. Что сказать, что им сделать, в чем обличить, чем ответить. Имею, что сказать и что сделать. но слушаюсь Тебя и хочу простить так проще, без разборок, без последствий, простить. Конечно, мне страшно, что будет с этими людьми, не обнаглеют ли они, но я верю, что Ты работаешь над ними, как Ты работаешь над ними, Ты уладишь. Пусть будет проще и хорошо весьма во имя Иисуса Христа. Господи, я понимаю, что во многие беды впал, потому что душа моя была глупой, наивной, простодушной, ленивой, тщеславной, гордой. Прости меня. Прости, я хочу простить себя. Простить, как прощаю сына и дочь, мать и отца. Простить, как прощаю самого близкого. Простить, потому что Ты прощаешь. И тяжесть вины, и горечь осуждения, и правильные осуждения себя. Не прав был, по-другому надо было, мудрее, умней, как-то лучше, как понимаю. Но прощаю себя. Я научился. И теперь буду всякий раз советоваться с Тобой, прежде чем сделать, сказать или высказать. Прощаю себя во имя Иисуса Христа. И да, Господи, Твоя крепкая рука, да, Господи, выпалит всю нечисть из моей жизни, Господи. Я готов учиться у Тебя. Не потому, что больно, не потому, что деваться некуда, не потому, что беды пропалывают, а потому, что это правильно, потому что я ученица Твоя, я ученик Твой во имя Иисуса Христа. Я благодарен Тебе за церковь мою, за учение ее. Дух Святой, то, что я до конца не поймаю, чему это меня учит, я спрошу у Тебя, Ты скажи мне, в слове Своем, в молитве ли, в наставничестве, в душепопечителе, в священнике ли, Господи, я буду искать. Благодарю Тебя, Господи, за то, что плохие вещи не так уж бесполезны, Господи. И я вижу, Господи, путь веры и надежды. Все будет хорошо, если я пребуду в Слове, в Церкви и в Духе Твоем. И да растет из земли моей много плода. Я провозглашаю Тебе много плода, Господи, много плода. Я провозглашаю Тебе плоды, Господи, моей жизни. Господи, я буду, Господи, плодом, который полезен и приятен для моей семьи. Не кислый, не горький, а добрый плод, Господи. Я хочу быть добрым плодом. Я Твой плод, Господи, во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю плод любви, Господи, и добра в моей семье. Я провозглашаю плод достатка и прибытка, потому что и я, Господи, Боже, сею достаток и прибыток. Не только деньгами, не только вещами, но и добром своим, улыбкой своей, заботой своей, молитвой своей. Я провозглашаю здоровье, Господи, что благо мне, что я пострадал, и научился и смирению, и, Господи, разумению, и отношение и к еде, и к пище, и к материальным ценностям. Господи, я понимаю, что это все важно, но не главнее мира с Тобой. Господи, я провозглашаю плоды, здоровье детей. Господи, чтобы любить их не только, когда им очень тяжело, а всегда. Заботиться о них никогда они без моей помощи не могут, а всегда. Я провозглашаю, Господи, добрую работу, которая не только для зарабатывания денег, и не для зарабатывания денег, а для добрых дел, чтобы за добрые дела мои люди благословляли меня, Господи, нужным благословением. Я Тебе приношу все плоды. Я, Господи, провозглашаю плод спасения в этой церкви. Я провозглашаю, Господи, плод света, плод добра, плод, Господи, учения, которое дает людям жизнь. Жить в семье, жить, быть отцами, быть матерями, быть детьми, быть добрыми гражданами своей страны, быть людьми, Господи, благословения, которых благословляют и которые благословляют. Пусть прорастут эти плоды в 30, 60 или в 100 крат, а я буду доброй почвой, учеником Твоим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Братья и сестры, мы говорили с вами о том, как важно быть учеником Иисуса Христа. Быть учеником Иисуса Христа – это то же самое, что и в те времена, когда апостолы ходили за Спасителем. Быть учеником Иисуса Христа – это там, быть там, где Учитель. Где наш Учитель? В Слове, в молитве, в Церкви. Он глава этой Церкви. Он глава. Надо быть там, где глава. Быть в Церкви. Но быть в Церкви можно сидеть и остаться пустым. Надо учиться. Надо вспахивать свою душу самому, чтобы не пришлось из любви своей Господу вспахивать нашу душу через других. Там, братья и сестры, я знаю, что здесь есть собрание учения, есть семейное служение, есть альфа-служение. Это надо не для кого-то, это надо для меня. Хотя мы учимся, чтобы другим помогать, но это надо мне, чтобы вспахивать. Надо душеопекать людей. Не только для того, чтобы помогать им, но когда мы помогаем их, их истории вспахивают нас. Братья и сестры, надо понимать, что мы попали. Мы попали на спасение, на вечность. И он не заберет нас, никто не восхитит из руки его. А он как отец, понимаете? Если дети не хотят быть хорошими по добру, то по принуждению к миру тогда мы их делаем хорошими, да? Вот так и нас, понимаете? Или он будет нас благословлять через слово, которое мы достаем в испытаниях, или мы сами будем учиться у Господа. И библейская школа – это важно. Вообще ученик, он всегда учится. Если вы живете и не учитесь, не читаете книгу христианскую, ну а вообще, знаете, книжка-то, мы думаем, книжку читать надо, когда там у камина, когда там хорошо. Нет. Учение, учеба, она всегда должна... Вообще, знаете, что было быть учеником? Быть там, где учитель. А учитель не сидел на месте, он ходил. За ним ходить надо, еще успеть. Быть там, где учитель, слушать учителя надо. И делать его учение до результата. Делать до результата. Да? Поэтому все формы христианского образования, особенно где изучаются книги, где есть план, который вас организует, это все ответы на вопросы, что нам нужно для того, чтобы с хорошими людьми происходили хорошие вещи. Да. Ну, в том числе, братья и сестры, и мое служение, декан факультета душепопечительства, связано с тем, чтобы давать людям, которые уже прошли библейскую школу, давать программы, а программа, она организует нас всегда. Да? Сам бы не сделал, но тут же надо. Для того, чтобы мы вспахивали свою душу, свою жизнь Словом Божьим. И поэтому я занимаюсь душепопечительством. Душепопечительство – это поиск Божьего суждения по всякому делу. Вот и все. Вам как часто нужно Божье суждение по всякому делу? Раз в неделю, раз в месяц или каждый день? Каждый день, братья и сестры. Вот наши программы нацелены на то, чтобы научить находить суждение по всякому Божьему делу для себя. Прежде всего, и для тех, кто нуждается в нашей помощи. Ну, конечно, для наших детей, потому что мы душепопечители детей по назначению от Бога с того момента, как мы их родили. Хотим, нет, а мы душепопечители для них. Поэтому программы душепопечительства, факультет душепопечительства Московской семинарии евангельских христиан, они для вас, и это тоже продолжение пути ученика Иисуса Христа. И есть многие из вас, кто может засвидетельствовать. Я не буду о них рассказывать, я просто оставлю. Вот здесь описание есть программа, есть заочная форма, душепопечитель и семейный консультант душепопечитель. На базе высшего образования за 2 года можно получить диплом семейного консультанта душепопечителя. И наше учение очень практично, оно сразу для церкви. И при отсутствии высшего образования можно получить сертификат, но самое главное, вы получите навыки искать суждения по всякому делу. Если вам будет интересно, напишите мне на e-mail, там есть телефон рабочий, и можете взять вот по такому буклетику, хорошо, что он выпал. И обязательно, как хороший ученик Иисуса Христа, возьмите закладочку, а на ней телефончик. Я думаю, зачем, кому нужны визитки? Кто их смотрит? А закладочка в Библии останется, правда, да? Вот. А там факультет душепопечительства. Братья и сестры, быть учеником Иисуса Христа – это классно. Как он сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Ему не нужны, в общем-то, беспроблемные, да? Он занимается проблемными людьми, труждающиеся, обремененные. Это же про нас с вами, да? Он говорит, я успокою вас, но возьмите иго мое на себя. И что он говорит? Научитесь от меня. Или научитесь от меня, или я вас сам буду учить. Я говорю, мы попали на спасение, поэтому лучше самому учиться. Во имя Иисуса Христа. Да? Добро пожаловать на факультет душепопечительства тех, кого пастор благословит. Да? Все. Спасибо большое, Руслан Иванович. На самом деле, такой дар Божий. Можно часами слушать и вдохновляться. Единственная просьба, вот все, что мы услышали, просто принять это в сердце и, ну, применять. У нас и аудиопроповеди есть, просто чтобы вот это вот не ушло за стены нашего этого. Вы вышли и забыли. Давайте с вами встанем, помолимся.